Молодежь, выбрасываем семечки в костер. Сейчас мы споем, потом подойдут люди, что-то медленно собираются, и потом мы совершим молитву. 92-й номер из воронежских сборников. «Буду жить под защитой твоих крыл». Сборники есть? 92. Я думаю, на память знаете, у кого нету сборников.